Глава вторая. Так как я была уже вполне в себе, то открывать не спешила. На цыпочках подкралась и уставилась в глазок. На лестничной клетке стояло двое мужчин. Несмотря на теплые дни, оба были в костюмах. Немного подумав, я все же открыла и уставилась на вновь пришедших. «Рябинкина Ирина Дмитриевна?» — поинтересовался один из них. Я кивнула, разглядывая мужчин. Обоим было около 35. Один блондин, другой брюнет. Высокие, подтянутые, стильные. Короче, если они не богатенькие бизнесмены, то точно агенты ФСБ. Я понадеялась на первый вариант и в какой-то степени оказалась права. «Мы представляем службу безопасности банка «Кредит Инвест». «Очень хорошо», — высказалась я, начиная волноваться. Мой ответ был не совсем уместен, поэтому они переглянулись. Я старательно улыбнулась. «Мы можем с вами поговорить в квартире?» — поинтересовался тот, что блондин. «Конечно, проходите». От волнения я распахнула дверь, они уже поддались вперед, но тут я затормозила. «А по какому, собственно, вопросу?» «Если вы не против, мы бы хотели это обсудить с глазу на глаз», — мягко ответил брюнет. И я так и пропустила их в кухню. «Кофе хотите?» Они вежливо отказались. «Ирина Дмитриевна», — откашлившись, начал блондин. «Меня зовут Максим Викторович. Это мой коллега Алексей Геннадьевич. Как я уже сказал, мы представители банка. Дело в том, что вчера вечером из нашего отделения была похищена очень крупная сумма денег. Я сообщаю эту информацию вам по большому секрету, потому прошу не распространяться. Надеюсь, этот разговор не выйдет за пределы данной квартиры». «Смотря о чем речь», — пожала я плечами. «Пока я не очень понимаю, зачем вы вообще пришли». «Мы имеем портрет грабителя. Он был записан на камеру наблюдения, установленную в банке». Максим Викторович выложил на стол лист с напечатанной на нем фотографией, и я без труда узнала вчерашнего мужика, укравшего у меня скутер. Под ложечкой сразу неприятно засосало. «И что?» — спросила все же. «Мы опросили людей, проживающих в районе банка, и один из них узнал мужчину. Он сказал, что видел из окна, как тот садился на скутер. Рядом с ним была девушка. По счастливой случайности он ее узнал. Оказалось, работал консьержем в доме, где она раньше жила, и сумел вспомнить фамилию. Понимаете, к чему я клоню?» «Конечно, я понимала. Так и хотелось спросить, а не видел ли консьерж случайно, что перед тем, как сесть на скутер, мужик с фото тыкал в меня пистолетом? Спрашивать об этом я не стала, решив для начала выведать больше информации. Консьержа я помнила. Сухощавый дедушка, лет 70, улыбчивый и добрый. Съехала от родителей я всего 2 года назад, так что помнить меня он вполне мог». Отвлекшись от мыслей, я посмотрела на мужчин. Они взирали на меня в ожидании. «Это все?» — поинтересовалась я. Они кивнули. «На тот случай, если вы хотите сделать меня сообщницей этого типа, спешу вас разочаровать. Он выскочил из двора и отобрал мой скутер, угрожая пистолетом. Естественно, мне пришлось повиноваться. На улице никого не было, звать на помощь было бессмысленно и опасно. Я решила, что лучше лишиться скутера, чем жизни». Я замолчала. Мужчины снова переглянулись. «Это ведь ваш скутер стоит возле подъезда?» — вкрадчиво задал вопрос Алексей Геннадьевич. На мгновение, смутное и необъяснимое даже самой себе мгновение, мне захотелось сказать, что скутер не мой. Но я себя пересилила и не стала врать, потому что это было бы просто глупо. «Скутер мой», — кивнула им. «Его пригнал сегодня утром какой-то парнишка. Ничего толком он не знал. Кто-то заплатил ему за это». «Вы можете рассказать подробней?» Мужчины смотрели на меня с сомнением. Я передала события утра, утаив имя парня и тот факт, что мужчина сделал ему предложение на улице Бестужева. Объяснить утайку фактов я не могла, То ли внутренний голос шептал, что так будет по неведомой причине лучше, то ли странное неуважение к представителям силовых структур заставляло меня вредничать и удлинять их рабочий процесс. И вообще, вдруг мальчишка соврал? «И вы ему поверили?» – удивился Алексей Геннадьевич, выслушав меня. Я пожала плечами. «А какой выбор? Привязывать к стулу и пытать каленым железом?» Мужчины моего юмора не оценили. «Ладно, разберемся. Значит, мужчина украл у вас скутер, а на следующий день вернул? С чего бы такое благородство, как считаете?» «Так он теперь чертовски богат, зачем ему старый скутер?» Брякнула я, не подумав, и закусила губу. Мужчинам мой ответ, само собой, не понравился. Чувствовалось, что произошедшее в банке они принимали близко к сердцу. Вздохнув, я задала вопрос, весьма меня интересовавший. «Скажите, а он что, был без маски?» «Изначально в маске», — ответил Максим Викторович, пока его коллега думал о чем-то своем. «Но одному из охранников удалось ее сорвать». «Извините, что лезу не в свое дело, но он, выходит, действовал в одиночку? Это же банк, там столько людей, не только охрана, даже сотрудники. Вчера был короткий день, на момент ограбления в здании была только охрана, 3 человека. Грабитель это знал и подготовился». «То есть ограбление прошло удачно?» Максим Викторович заглянул укоризненно. Я поморщилась. «Я имела в виду для грабителя». Уточнение тоже не очень вышло, да. «Так, соберись, Ирина. Я просто хотела сказать, что у мужчины на тот момент, когда он забирал мой скутер, ничего при себе не было, ну, кроме пистолета». Мужчины озадаченно переглянулись. «Вы уверены?» — вернулся к беседе Алексей Геннадьевич. Я кивнула. «На 100%. Пистолет он засунул за джинсы, и руки у него были свободны. Спросите консьержа, раз он наблюдал за нами, он подтвердит мои слова». «Это интересно», — высказался Максим Викторович. Его коллега кивнул. «Вот что, Ирина Дмитриевна, если вспомните что-то еще, или вдруг кто-то объявится, или что-то покажется вам подозрительным, немедленно звоните». Он достал визитку и положил ее на стол. «Номер прямой, так что сразу попадете на меня». «Безусловно», — сказала я опять не то, чтобы впопад, после чего мужчины в задумчивости откланялись. Закрыв за ними дверь, я вернулась в кухню и в задумчивости уставилась на визитку. «Значит, мужик все-таки непростой, банк ограбил. Пока бежал, деньги где-то потерял или спрятал. В кустике пристроил». «Ага, на радость дворникам». Я даже хихикнула от такой мысли. В задумчивости прошлась по кухне. Если бы его кто-то ждал, он бы прыгнул в машину и удрал бы вместе с награбленным. Он же бежит дворами, ворует у бедной девушки скутер, на котором, кстати, не особо и разгонишься, действует на инстинктах, пытаясь уйти от погони. А деньги, конечно, лучше скинуть где-нибудь на районе, а потом вернуться и забрать. «То есть они сейчас лежат где-то там?» Я сделала шаг в сторону выхода. Остановилась, хмыкнув. «Серьезно, Рябинкина? Надеешься найти мешок с деньгами в целом районе? Ничего у тебя не выйдет, только соучастие пришьют. Сиди дома и не суйся, куда не просят». Мысли шли в одном направлении, тело действовало в другом. Сама не заметила, как переоделась в шорты и футболку и поскакала по ступенькам вниз, прихватив шлем и ключи. Уселась на скутер и тут же зацепилась глазом за что-то белое в открытом бардачке. Достала карточку вроде визитки, только вместо имен и телефонов на ней была надпись «Это плохая идея».